Император. Часть первая. В январе 28-го его лирический механизм дал первый сбой, после которого стало понятно, что он разладился. Задуманная вещь не получилась, вывернула не туда, и вместо прорыва, который был ему так необходим, получился самоповтор. Император мог стать долгожданным возвращением на прежний уровень. И не зря в довольно скептической рецензии совсем молодого Игоря Поступальского на «Новые стихи», сборник, изданный «Федерацией» в 1928 году, единственным четверостишием и удостоившимся похвалы стало вот это, в самом деле отличное. «Снег заносит косые кровельки, серебрит телеграфную сеть. Он схватился за холод проволоки и остался на ней висеть». В результате все прокрутилось, как барабан. Холостой выстрел, осечка. 26 января 1928 года Маяковский приехал в Свердловск. Выступления едва не сорвались. Лавут вспоминает, что заведующий деловым клубом, теперь там филармония, запросил неслыханную цену за аренду зала. «Я приехал в Свердловск еще 7 января и вел переговоры с заведующим этим клубом об аренде зала для вечера Маяковского на 26 января. Он принял меня более чем равнодушно и выдвинул такие условия, с которыми нельзя было согласиться. Я ушел расстроенный. На следующий день, в воскресенье, я снова явился сюда, надеясь, что все же удастся убедить Зава, но вторичная осечка. Загрустил, скис. Неожиданно мне навстречу по тускло освещенному коридору группа людей, среди них Анатолий Васильевич Луначарский. Я хотел пройти незамеченным, но Анатолий Васильевич протянул руку. «Здравствуйте, а вы что здесь делаете?» «Я здесь с Маяковским». «Как, Владимир Владимирович здесь?» «Приятно, очень приятно». «Маяковского самого пока нет», — уточнил я. «Я договариваюсь об его вечерах на конец января». «Пожалуйте с нами», — указал мне на открытую дверь Анатолий Васильевич и повел в комнату, где был накрыт стол. Потом в дверях мелькнула фигура заведующего клубом. Он разглядел, должно быть, меня. В этот день мы с ним обо всем договорились. Когда я рассказал Маяковскому эту историю, он засмеялся. «Нам повезло на Подхалима». В Свердловске он выступал 5 раз, но нашел время, чтобы 28 января с председателем областного совета Парамоновым посетить Ипатьевский дом и съездить к месту захоронения последнего императора и его семьи. Парамонов с трудом подобрал ему тулуп по огромному росту. Он вообще с Маяковским заботился, водил домой, угощал пельменями с медвежатиной. Маяковский все не верил, что это прямо вот из медведя, пока Парамонов не показал ему фотографию. Он рядом с тушей. 6 пудов для веса ровного, будто правит Кедров полком он. Снег хрустит под Парамоновым, председателем исполкома. Распахнулся весь, роют снег, пимы, будто было здесь, нет, не было, мимо. Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры. У корня под кедром дорога, а в ней император зарыт. Лишь тучи флагами плавают, да в тучах птичье вранье. Крикливое и одноглавое ругается воронье. Как известно, сначала трупы Николая II и его семьи были сброшены в шахту близ Ганиной ямы, а потом их решили перевести в более глубокие шахты близ Московского тракта. Но сломался грузовик. В результате останки закопали в урочище Поросенков Лог. Ужасно символичны все эти названия. А, впрочем, все названия у нас символичны, начиная со станции «Дно». Куда именно московские гости ездили с председателем облсполкома, понять трудно, но, по всей вероятности, Парамонов возил Маяковского не в Ганину яму, где и была та самая шахта. То ли сам толком не знал, куда сбросили останки, то ли боялся вести к настоящему захоронению. Екатеринбургский экскурсовод Ольга Мотовилова сообщила мне о встрече с дочерью Парамонова, партийной гранд-дамой, утверждавшей, что ее отец возил Маяковского по совсем другой дороге. Упоминаемое в стихотворении «Девятая верста» в самом деле дальше, чем Ганина яма и Поросенков лог. Никакого кедра с зарубками рядом с захоронением Мотовилова не обнаружила. Хотя, конечно, 70 лет прошло. Впрочем, мог Маяковский соврать. Хотя обычно терпеть этого не мог. «Девятая верста» могла быть упомянута для дезориентации возможных будущих паломников к месту захоронения императора. Как бы то ни было, доехали они до Поросенкова лога или нет, никто уже никогда не узнает. Да и что он мог там увидеть? Вселенную снегом заволокло, низги не видать, как назло, и только следы от брюха волков по следу диких козлов. Впоследствии, по записи Лавута, он говорил на вечерах, предваряя чтение императора. Конечно, как будто ничего особенного посмотреть могилу царя. Да и, собственно говоря, ничего там не видно, ее даже трудно найти. Находят по приметам, причем этот секрет знаком лишь определенной группе лиц. Но мне важно дать ощущение того, что ушла от нас вот здесь лежащая последняя гадина последней династии, столько крови выпившей в течение столетий. Странно, что в самом императоре никакой злобности нет, гадина. Это уж очень сильный, хотя Маяковский не прощал ни массовых расправ, ни собственного ареста. Он ясно видел, что отвечать на это казнями, да еще тайнами, тем более негоже. Его любимый Чехов говорил о Николае в записи Сергея Толстого. Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму, и ровно таким его нарисовал другой кумир молодого Маяковского, Серов, на знаменитом портрете 1900 года. Ужасно грустный, трогательный портрет. А в общем, то и грустно, что гвардейский офицер, и грусть эта несколько брезгливо. И вижу, катится ландо, и в этой вот ланде сидит военный молодой в холеной бороде. Пред ним, как чурки, четыре дочурки, и на спинах булыжных, как на наших горбах, свита за ним в орлах и в гербах, и раззвонившие колокола расплылись в дамском писке. Ура, царь, государь Николай, и император, и самодержец всероссийский. Про чурок плохо, очень плохо, особенно если помнить контекст, но злобы-то нет. Судя по композиции, предполагалось тут довольно масштабное размышление о двух встречах с императором. Когда-то автор видел императора на Тверской во время то ли Пасхи, то ли Рождества, а вот как они встретились теперь. И тогда в этом контексте вполне была бы оправдана другая концовка, оставшаяся в черновике. «Спросите, руку твою протяни, казнить или нет человечьи дни, живые так можно в зверинец их, промежду гиеной и волком, и как не крошечен толк от живых, от мертвого, меньше толку. Мы повернули истории бег, старье навсегда провожайте, коммунист и человек не может быть кровожаден». И здесь был бы смысл, вот так они нас, и вот как мы их. И даже интонацию можно угадать, элегическую, усталую, почти милосердную. Никакого торжества над мертвым противником, потому что мы не они, другие, мы лучше. И вот этого он сделать не мог. Почему?